«И ты здравствуй, брат Хаким», — кивнул монах, небрежным движением откидывая капюшон. Танзура, чисто выбритое скуластое лицо уроженца солнечной Испании или Португалии, чуть прищуренные карие глаза и ветвистый шрам наполовину лица, стягивающий левую часть в покрытую бугорками маску ужаса. «Наши собратья из ордена святой Хельги напали на след. Сейчас в Британии находится одно копье, идут поиски». «Хорошая новость», — степенно произнес Адальберт. «А вот у меня ничего хорошего нет. Большая часть церкви будет работать против нас. У них даже свои одаренные появились, при помощи нашего старого неприятеля. Хорошо, хоть отделы тайн в ряде стран сейчас обескровлены и там не осталось их агентов, как таковых. Но это для нас все равно ничего не дает, даже наоборот, я бы сказал. Деградация магического мира была и нам на руку. Сейчас идет обратный процесс, только люди не готовы к такому миру. Так давай решим этот вопрос», — нейтрально заметил Хаким. «Не они первые, не они последние. Знаки бездны, тьмы и хаоса горят ярко, тут я не спорю», — глядя мимо гостя, комендант крепости и второе лицо в ордене неторопливо подошел к краю стены и молча уставился на волны Балиарского моря, лениво накатывающие на берег скрытого острова, на котором они находились. «Только и глифы огня и прочих младших стихий полыхают так, что слепят глаза. Свет и порядок пока тусклы, но главное, что они ожили, брат Хаким. Так имеем ли мы право делать что-то, что может привести к их угасанию? Или же должны помочь разгореться им? Я солдат, а не философ. Если ордену нужно, то я отправлюсь в Британию и найду способ покончить с угрозой. Нужно иное. Значит, я приложу все силы для этого. Не нужно твоих пространных речей и отрывков из трактатов, сейчас не время для этого. Наши пророки предрекают беды для Ближнего Востока. Зло придет из темноты космоса и поглотит многих, прежде чем явится иное зло и изгонит пришлое», — Адальберт тихо хмыкнул. «И как я должен тебе более понятно объяснить эти слова? Пророки, провидцы и оракулы, ясновидящие и зрячие, как и все прочие, никогда не говорят ясно и понятно. Их видения всегда туманны, а слова становятся понятны только после того, как наступает время их пророчеств. Именно поэтому мы стягиваем наши подразделения в крепости, и именно для этого я пригласил тебя. Ты предлагаешь бросить людей там, зная, что туда вскоре придет нечто», — изумленно выдохнул Хаким. «И что сумеют сделать твои 300 воинов, раскиданных на громадной территории, если мы даже не знаем, кто наш враг? Сперва мы стянем все силы в кулак, подождем союзников, которые тоже готовятся к войне, а потом уже нанесем удар. Нас и так слишком мало, не стоит бессмысленно ослаблять орден. Да и те, кого ты так отважно хочешь победить в Британии, далеко не так беспомощны, как тебе хотелось бы. Тогда что нужно от меня? У ордена есть крепость на Ближнем Востоке, в случае сбора мы будем находиться именно там, а здесь дислоцируются подразделения из Европы и Африки. Статут пал. Каждый день люди все сильнее убеждаются в том, что магия – это реальность. Поэтому принято решение начать дополнительный набор в ряды ордена, в том числе и среди обычных людей. Даже тех, кто никогда не сможет принять свет в себя, осторожно уточнил Хаким. «Такие пойдут в первых рядах», – спокойно кивнул Адальберт. «Наши противники не брезгуют никем. Не стоит терять время зря, поэтому поступим точно так же. Пусть наши враги пускают друг другу кровь, а мы пока накопим силы, и когда наступит нужный момент, свет восторжествует. Мы наконец-то смогли найти подход к низовым структурам той части совета, которая находится на Ближнем Востоке, брат Адальберт. Ну конкретно эту операцию можешь не сворачивать, но все остальные прекращай». Адальберт еще немного постоял, глядя на беспокойную гладь перед собой, после чего развернулся и пошел к лестнице, ведущей вниз, оставляя Хакима в одиночестве обдумывать услышанное. Все, что он хотел сказать и услышать, он уже сделал. Хаким хоть и испытывал сомнения, но приказ выполнит. Остальное неважно. Объекты вошли в солнечную систему. Александр активировал голограмму и, поджав губы, наблюдал за движением. Через неделю они упадут на Землю. «На Апеннинском полуострове слишком много еще мирных жителей, или ты их решил списать на безвозвратные потери?» Присев за стол, я поставила локти на столешницу и водрузила подбородок на скрещенные ладони. «Нагнетание паники продолжается, так что какое-то количество граждан покинуть свои страны успеет. Кто не успеет, я бы на их месте надеялся на то, что их успеют сожрать те, к кто скоро упадут на землю. Когда я отправлю туда подразделения, набранные из отребья разных стран, то там сама можешь представить, что начнется. Чипы контроля только обяжут их продолжать зачистку, но не более. Если под шумок они решат позабавиться, или еще что, то лояльные мне части, которые будут идти второй волной, всем помочь не сумеют. И много у тебя таких, лояльных. Ну сейчас уже да, но они толком не обучены. Большая часть останется потом в планетарной обороне. Процентов 10, не больше, смогут войти в космодесант, различные спецподразделения, пограничные части флота и мобильную пехоту. Тех, кто подходит для включения в гвардию, я уже отобрал, и они будут выполнять свои задания, максимально дистанцируясь от контактов с местным населением, за исключением ряда случаев, специально оговоренных отдельно. Это пока, так как беженцы продолжают прибывать, да и наборы идут не только среди них, но дело не только в моем желании. Еще есть и такой нюанс, как отсутствие места для размещения новобранцев. На Марсе и Луне сейчас идет ударная стройка. СССР выделили территорию под строительство суперсовременного города, где мне будет принадлежать 60% территории. Такая же стройка развернулась в США, а два немаленьких острова в Тихом океане также скоро станут полноценными поселениями. Конкретнее, базами планетарных частей. Александр потянулся и покачал корпусом из стороны в сторону, разминая мышцы. Дроиды ускоряют процесс в десятки раз, да и не только они, но все равно это время. Да и, был бы у меня выбор, то я бы нашел иное применение для всей той швали, которую собираюсь отправить первой волной на место падения. Но у меня нет этого долбанного выбора. Вернее, он есть, но тогда будут гибнуть мои пилоты, которых у меня и так мало. Дело не в жалости, они знали, на что шли, когда подписывали контракт. Просто я не собираюсь вечно прикрывать человечество, пусть узнают правду и идут к тебе на службу, усмехнулась я. Когда эта фаза операции закончится, причем удачно, на что я надеюсь, то я покажу тебе документы из Ватикана. Тогда перестанешь меня подкалывать, угрюмо хмыкнул он. Мне пихают палки в колеса даже те, кого я упорно пытаюсь спасти. Знаешь, как надоело. Кто хотел, те сбежали и сейчас либо обживают новые квартиры у меня на службе, либо сидят в лагерях беженцев по всей Восточной Европе и в США. Остальные меня не интересуют, если говорить более прямо и проще. Когда я активирую храм Мануса, то треть Китая, не меньше, превратится в жаждущих тепла душ тварей. Скоро и в Британии будет то же самое. Я бы на твоем месте относилась к ресурсам чуть бережнее. Встав из-за стола, я подошла к голограмме и приблизила изображение летящих к Земле объектов. Плевать, я уже строю клон-центры. Численность населения будет увеличиваться огромными темпами. Главное — решить проблему всех моих и твоих врагов. Их, знаешь ли, чуть больше, чем это видно. Мы расшевелили практически весь мир, так что со дня на день может последовать удар. Я имею в виду не от фламеля или вампиров, а от кого-нибудь еще. Поэтому, это в моих интересах, чтобы эта дрянь создала новую волну паники и отвлекла часть внимания от нас, да и в твоих тоже. В колонию краснолюдов пытались прорваться, да и под Вейл начали копать. Мы это ожидали, я пожала плечами. Я их не знаю, в тон мне ответил Александр. С краснолюдами я заключил договор, теперь там расквартирована рота тяжелой пехоты и начата постройка завода, так как место там удобное. Поэтому убил двух зайцев одним выстрелом. Но все же я считаю, что если можно все ускорить, то не нужно отказываться от такой возможности. Да мне-то все равно, если ты еще не понял, коротко хмыкнув, я развернулась к нему. Просто если уж ты все равно решил списать столько людей, то проще было бы мне это сделать, нежели терять столько энергии. Нет-нет, я понимаю, зачем это нужно, просто жалко. Увидев, что он собирается мне возразить, я поторопилась ответить. Дребезжащий звук откуда-то из стены заставил меня обернуться, после чего недоуменно посмотреть на мужчину. «Вызывают», — коротко пояснил он, пройдя мимо меня и набирая команду на появившейся при его приближении голографической клавиатуре, высветившейся прямо на стене. Один из объектов начал разваливаться. Скорее всего, заденет и Францию в полном объеме, а не косвенно, как я надеялся. Или нужно бросать на убой большее количество моих смертников. Он задумчиво посмотрел на меня. Пусть местные солдаты воюют, раз уж называют себя таковыми. Еще раз взглянув на голограмму, Я пошла на выход, так как, судя по лицу мужчины, сейчас у нас точно не получится нормального диалога. Да у меня и самой хватало дел, чтобы откладывать их на потом. Изучение биотики, которая была только похожа на псионику, все же ей не являясь. Тренировки с боевиками Александра и со своими собственными. Контроль за развитием своего острова и Хогвартса. Возня с ученицами, а также преподавание, которое тоже требовало времени, причем немалого. Нет, хорошо смазанный механизм вполне работал и без постоянного контроля, но пока еще было слишком рано для того, чтобы оставить без моего внимания хотя бы остров. Как только начнется присоединение Ярнома, а я смогу попасть к анализе, чтобы договориться с ней, то можно будет плюнуть на происходящее в Британии. Вернее, спихнуть заботу о ней в целом и Хогвартсе, в частности на королеву нечистокровных. Пусть уже у нее болит голова. Прыгнув на точку неподалеку от Хогвартса, я неторопливо прогулялась вдоль невидимой, но ощутимой для меня, границы сдвинутой в пространстве территории. За прошедшее время она ощутимо окрепла, и теперь ее проломить было уже достаточно сложно, хотя до идеала пока еще было далеко. Мысли плавно свернули на тему космоса, о котором так грезил Александр, а затем на корабль, который он мне пообещал построить, вернее на команду, которую мне нужно будет туда набирать. Могу ли я верить тем, кто будет верен в первую очередь Александру? Если бы там было 2-3 десятка разумных, то проверить их было бы не проблема. Нет, на пике своих возможностей я смогу контролировать не 1000 разумных, а то и десятки тысяч. Только когда я достигну этого пика, и до этого момента я буду относительно привязана к Земле. Если с силой крови я смогу найти переходы и на других планетах, в конце концов, то вот как быть с кострами. Будут ли они где-то, там, или не будут? И стоит ли вообще выносить их за пределы планеты? С одной стороны, проклятие не выбирало на кого пасть. С другой стороны, такие как я могли все равно пользоваться силой пламени. И если где-то в космосе появятся тысячи проклятых, которые не смогут найти окончательного упокоения, раз за разом поднимаясь из пепла костра, чтобы идти и убивать, то что тогда делать? А если начнут появляться еще такие же, как я, моя мать, Гвин или остальные, кого называли богами в моем родном мире? Невзирая на свой титул, повелитель света, Гвин был весьма далек от добра, и все остальные воплощением добродетели не являлись. Нужно ли мне такое? Может, проще оставить это на Земле, а всех, кто попадет под метку или сумеет получить силу первородного пламени, встречать на подходе? Плюнуть бы на это. Да нет, не выйдет. Сестра в любом случае полезет в это, а значит, нужно готовиться. Основные проблемы, обновленной Земли, пройдут мимо нее, но вот потом навалится все разом. Леди Эванс, чей-то, смутно знакомый, голос отвлек меня от размышлений, и я повернулась к быстро идущему мне навстречу Арктурусу Блэку. С момента нашей последней встречи он ощутимо помолодел, видимо, не пренебрегая всеми теми советами, которые ему дали. Или воспользовался помощью Александра, не знаю. Сейчас я бы не дала ему и 40 лет, на вид естественно, так-то я ориентировалась в разговоре с разумными всеми доступными способами и прекрасно различала большую часть разумных. Если они целенаправленно не закрывались, наконец-то я смог поймать вас за пределами школы и поговорить наедине, а просто пригласить. Приподняв левую бровь, я с легким сомнением посмотрела на него. Нет, ну всякое же бывает. Мало ли, вдруг его приступ внезапной влюбленности скрутил. Эмоции вроде как не те, но опять же, мало ли, что у него там в голове и как оно отражается на его состоянии. Понимаете, дело несколько деликатное. Так сказать, замялся он, вынуждая меня еще более подозрительно уставиться на него. Мне нужна ваша помощь. Ао, и что? Я наклонила голову. Не знаю, в курсе ли вы, но у Волдеморта в его организации состоит одна из моих внучек. Беллатрикс, согласно кивнула я. И что? Ее можно освободить от клятв, которые она дала. Он с надеждой посмотрел меня. Тут все дело в том, какие она клятвы давала и как это отразилось на ней. Как они конфликтуют между собой, как пересекаются, в каких условиях она их дала и на каких условиях, что за клятвы, в том смысле, чьими именами они были подкреплены. В общем, там целая куча нюансов, поэтому я не могу вам ничего сейчас сказать. Нужно смотреть ее, лучше всего сделать это поскорее. Почему поскорее? Недоуменно округлил глаза Блэк. Если придется использовать жертвенные ритуалы, то лучше всего сделать это сейчас, потому что могут потребоваться не просто жертвы, а четко обговоренные. И сейчас, в условиях всего того, что происходит в Британии и мире, это сделать проще. А, вы в этом плане, немного расслабился Арктурус, но в целом проблем нет, так, вы имеете в виду, смогу ли я вообще избавить ее от тех поводков, которые на нее нацепили? Усмехнулась я. Смогу. Вопрос только в цене, которую придется платить за это. Я не буду понапрасну пугать вас, поэтому подождем, пока не увижу девушку, и тогда уже скажу окончательный вердикт. Пройдя с ним до перехода к Хогвартсу, я дальше уже пошла одна, забросив размышления об очередном отпрыске семьи Блэк в дальний уголок памяти. Сперва воспитали помешанных на чистоте крови и непонятных лозунгах наследников собственных семей, а потом получают революционеров, которые готовы их же убить. Ничему их история собственной и соседних стран не учит, а там хватает примеров подобного. С другой стороны, а какая мне разница? Лишние обязаны мне разумный, а то и целый клан, лишним точно не будет. Мне тут долго жить, а значит пусть создают себе проблемы, а потом бегут ко мне, раз уж им так хочется. Значит, боевое крыло церкви начало шевелиться и показываться нам на глаза, с удовлетворением констатировал Александр, закончив просмотр записи переговоров иерархов Ордена Света. Старые маразматики, чтоб их. Соглашусь, сэр, Майкл достал из кармана уменьшенную папку, коротким постукиванием палочки увеличил ее и протянул начальнику. Тут еще информация по нескольким организациям, тоже начали вылезать на свет, так сказать. Да если честно, то я удивлен, что они начали реагировать так поздно, сэр. Слишком все неожиданно для них произошло, Майкл. Обычно все войны готовили именно они, а теперь игра началась не по их правилам, вот они и реагируют с таким запозданием, глава Амбреллы задумчиво прищурился. Используя зомби на сборе трофеев на территориях, которые скоро окажутся под ударом. Их не жалко, если что. Все равно больше их нигде не использовать, если только для постройки новых дредноутов, но у нас и так хватает добровольцев для этой цели. Вы окончательно решили не оказывать полной помощи, сэр. С едва заметным недовольством уточнил Майкл. И ты туда же? Устало усмехнулся Александр. Ну, окажу я им помощь и что? Потеряю большую часть своих солдат и техники, после чего останусь в одиночестве против целой толпы врагов. Нет, он покачал головой, Майкл, я не стану так рисковать. Кого успеем, тех так или иначе выдавим с территории, а остальные уйдут в безвозвратные потери. Так или иначе, но даже если предположить, что я все же кину все свои резервы в этот бой, то что делать потом? Мы ведь не знаем, когда появятся новые твари. Что если это произойдет завтра, через неделю или месяц? А как же Квилл? Петуния. Называй ее как должно. Резко и холодно оборвал его Александр. Квилек. Хотя бы так, кивнул мужчина. А что она? Даже на пике ее возможностей она не сможет решить все проблемы в одиночестве. Ты как это вообще себе представляешь? Она будет бегать по всей планете и уничтожать тварей. Ну да, вынужденно кивнул смутившийся Майкл. Я отправлю на зараженную территорию все забракованные экземпляры химер, боевых дроидов, дронов и дредноутов. Всех заключенных из минус первой, второй и третьей категорий. Кадетов старших курсов и еще ряд бойцов и прочего. Но я не буду швырять все. И это мое окончательное решение, Майкл. Если бы у меня это спросил кто-то другой, то мы бы уже расходились как в море корабли, знаешь ли. Но сколько мы с тобой работаем вместе? Не считай меня хуже, чем я есть, и не вынуждай объяснять каждое свое решение. Да, сэр, коротко кивнул Майкл, невозмутимо доставая очередную папку из кармана и открывая ее. Из России поступило подтверждение, все наши явные противники, либо уничтожены, либо решили работать с нами или нашими союзниками. Чистка пока еще идет, но добивают низовые звенья. Хорошо, Александр вылез из-за стола и прошелся по кабинету. Проследи, чтобы спецпартию брони и вооружения из шестого комплекса отправили к Велек. Ее фиери слишком, требовательны к наличию железа, поэтому пришлось идти обходными путями. А как они с такими проблемами будут на корабле? Или к Велек их с земли забирать не будет? С легким удивлением спросил Майкл. Проблемы у них из-за близкого контакта. Иными словами, то, что прилегает к телу плотно и несет в себе более 30% железа, будет нести им вред. Если тебе так интересно, то можешь сам спросить у ученых из комплекса. Да нет, я так, на всякий случай. Никогда же не знаешь, что может пригодиться. Майкл слегка улыбнулся и достал из кармана очередную папку. Британские гоблины начали стягивать своих наемников и рабов в центральный подземный город. Судя по донесениям агентуры, они готовятся к обороне, а не к нападению. Правда, свои рейды они так и не прекратили, просто действуют более осторожно. Продолжай копить компромат, сейчас нам невыгодно дальнейшее обострение отношений с ними. Мы сделаем вброс информации после ликвидации Темного Лорда, так как сейчас все проблемы валят именно на него. Нужно пользоваться шансом и готовить добивающий удар, если они решат. Так, а что там с кровососом? Наши союзники и агенты шерстят все, что только можно, но... Фиделиус и все. Наша сеть спутников пока еще развернута не полностью, поэтому пока все глухо. Зато удалось найти две базы Фламеля, одну взяли штурмом наши бойцы, а вторую сравняли с землей в рамках боевых учений ближайшей авиабазы. Все следы подчистили, пленных отправили в карантин, но самого алхимика там не было. Фламель будет ждать нас вместе со своими боевиками около дверей, зло хмыкнул Александр. А туда придут твари, которые, как минимум, ополовинят его силы. Может и вообще всех сожрут, тут уж не знаю. Не думаю, если честно, что там собрана только элита. Скорее всего, там все кто только можно. Поэтому не упорствуй слишком сильно с его розыском. Пусть он слегка успокоится. Устраивать полноценные боевые магические действия в мои планы пока не входит. Заодно посмотрю, на что способны бойцы Фламеля из его личной охраны. На орбиту Венеры доставлено два астероида, дроиды уже начали работу по переделке их под заводы. Ориентировочно за 2 месяца они закончат основную часть и можно будет запускать их на треть мощности. В течение еще 3 месяцев будет окончательно закончено. В поясе астероидов закончены работы по постройке шахтерского комплекса. Первая партия слитков прибыла вчера на Марс. Тот телепорт уже работает. Вздернул брови Александр, задумчиво потирая подбородок. Однако, рабочий, 9-й категории. Людей таким, конечно, не отправить, но переработанную руду вполне. В целях маскировки все работает на реакторах, так как солнечные паруса разворачивать будет слишком приметно, если учитывать наличие разума за пределами нашей системы. Это я знаю. Ускорьте работы по доведению телепорта до категории 3, а лучше 2, чтобы можно было отправлять туда людей. Начинайте работы по верфям под крейсера и линкоры. Тронув тускло мерцающую сенсорную клавишу, он активировал голограмму Солнечной системы. И начинай перенос комплексов с 32 по 44. Затем начинай их переделку под военные базы. На Марс. Медаус в курсе. Просто передай мой приказ. И расширяйте поиск подходящих нам людей. Нехватка кадров начинает чувствоваться все сильнее. У нас острая нехватка старых сотрудников, а также специалистов по работе с оборудованием, по ментообучению и прочему, что требуется. Если мы сейчас начнем резко увеличивать количество потенциальных работников, то... Он развел руками. Сейчас 90% этих специалистов заняты на работе с заключенными и обычными бойцами. Слишком большой объем знаний требуется вбить в голову, поэтому я считаю, что лучше начать набор после того, как в Испании все пройдет. Ты отвечаешь за это направление, тебе и решать, спокойно кивнул Александр, даже не пытаясь спорить. Я отдам приказ, чтобы поискали еще подходящих разумных с необходимым индексом лояльности, которым бы можно было доверить работу с аппаратурой и мозгами моих будущих солдат и работников. У тебя все. Ну тогда до завтра. Проводив взглядом подчиненного, он еще раз прошелся по кабинету и замер напротив окна, выделив себе пару минут отдыха от работы. На столе его ждала кипа документов, планшет перегревался от объема информации, а он просто хотел развалиться в кресле и спокойно насладиться бокалом хорошего вина. Каждый пионер должен сдать государству 15 килограмм макулатуры и 2, кто не сдал. Подняв левитацией маленький камушек, я немного поиграла, после чего отправила по пологой дуге в воду. Полная луна навевала целую волну воспоминаний, частично весьма далеких от приятных, но... В то же самое время, хватало и противоположных, желание что-либо делать отсутствовало. Поэтому я сделала себе удобное кресло-качалку и расположилась на берегу озера. Самое время было подбить результаты и решить, что делать дальше. Понятно, что любые планы так или иначе приходится корректировать, но какие-то ориентировочные наметки были нужны. Александр, как и обещал, огромными темпами сворачивал свои дела из отдельных регионов Земли, готовясь отдать их на откуп богам. Большая часть его лабораторий и заводов, из числа самых важных, уже были перенесены на Марс. На планете остались только те предприятия, которые переносить было пока нельзя или невозможно. Рудники, нефте- и газодобывающие комплексы, рыбоперерабатывающие заводы и шахтерские поселки. Хватало в общем, но в целом, центральной планетой его конфедерации будет Марс. Пассажирские корабли непрерывным потоком отправлялись в Земли, вывозя десятки и сотни тысяч разумных. Это, конечно, полумера, так как рано или поздно люди и нелюди все равно получат технологии и сами начнут строить корабли, но пока что это поможет. Статут мы опять же сломали. Да, далеко не все люди сразу поверили в существование магии, а кое-где наоборот слишком поверили, что спровоцировало ряд конфликтов. Но когда перемены обходились без крови, стоит упасть тем тварям, которые летят к планете, как все внутренние проблемы, пусть и не полностью, отойдут на задний план, и маги спокойно вольются в общую массу человечества. Те, которые не захотят уезжать под крыло Гриндевальда, ударно укрепляющего свое государство. Хотя правительства тех стран, которые сохранятся внутри конфедерации, и так будут холить и лелеять одаренных, прекрасно понимая их пользу во всех сферах жизнедеятельности. Правда, до этого еще далеко, даже слишком, я бы сказала. Слишком уж много верующих или просто различных фанатиков, ученых-экспериментаторов и прочих психопатов, из-за которых проблема пока что разгоралась, по крайней мере в ряде регионов Земли. Но, в общем и целом, с этой стороны особых проблем лично для себя я не видела. Главная опасность надвигалась из теней, таинственный перерожденец из моего родного мира. Кто он? Зачем и почему убивает других перерожденцев? Кто его союзники? И наконец, самый важный вопрос, насколько он силен? Да, у него нет доступа к костру. Да, ходить в сон охотника и развивать себя с помощью силы крови он тоже не мог. Если он, конечно, не вампир или еще кто-то подобный. Правда, при всем этом остаются варианты с алхимией, ритуалистикой, изматывающими тренировками и прочими методами, которые, при достаточном количестве времени, дадут тот же результат, тот же, которого достигну я при помощи костра и куклы из сна охотника. Сколько он уже тут? Год. Может быть, 2 или 10 лет. Что делает тот вампир, который нежданно-негаданно влез в наши разборки с Фламилем? Какие силы скопил сам Фламиль? Вопросов, конечно, было море, но часть из них должны будут закрыться после падения твари из вечной темноты космоса. Осторожное покашливание отвлекло меня от размышлений, и я повернула голову к Фире, неслышно возникшему сбоку от меня. «Госпожа, я не помешал». «Нет», — лаконично уронила я. «В последнюю неделю выросло количество людей, у которых пробуждается наше наследие», — неторопливо произнес он. «Вы не будете против, если мы их тоже будем отправлять на остров?» «Конечно нет», — удивленно пожав плечами, я прикусила губу, обдумывая возникшую мысль. «Слушай, отправь-ка нескольких своих бойцов во владение Гриндевальда. Там сейчас обживаются, эльфы, назовем их так. Когда я проводила ритуал на Самайн, то поспособствовала их появлению в этом мире. Они в чем-то подобны вам, но при этом не совсем. Короче говоря, пусть твои сородичи посмотрят, глядишь и подберут пару-тройку сотен бойцов. Да и в плане продолжения рода они вам будут поближе, нежели обычные люди. А какое количество охраны вы хотите иметь в конечном счете?» Закрытая полумаской голова Фири чуть качнулась. 1000, 2. «Александр обещает дать мне корабль. Большой корабль. И не один. И мы будем потом строить в себе корабли. И туда будут нужны солдаты и матросы, наверное. Поэтому еще парочку своих подчиненных ты отправь в Европу и Америку. Пусть подберут подходящих по требования инструкторов Александра людей. Фири и эльфов мне точно не хватит, если верить имеющейся у меня информации. Плевать, какие там будут проблемы у этих специалистов, мы решим их все, главное начать создавать костяк будущей армии уже сейчас. А маги?» – спокойно уточнил Фири. «Часть наших сородичей, в основном полукровки, согласны на приживление новых способностей, но все равно, это не решает проблему. Я имею в виду, если создавать большую армию, то туда нужны маги, а новые способности сделают нас не волшебниками. Ты уже должен был заметить некого Барти Крауча». Я лукаво усмехнулась, искоса взглянув на Фири. «Ну так вот, эту задачу я возложу на него. Набрать-то магов не проблема, главное верных найти. Поэтому с одаренными спешить сильно не будем. Пока что все играет нам на руку, поэтому детей будет проще привлечь к нам, нежели взрослых. Большая часть старшего поколения уже кому-то служит, а оставшиеся мне не интересны. Придется чуть-чуть потерять по времени. Да и среди ваших полукровок хватает именно магов, а не таких, как ты. Подбирая костяк, делать ставку на хоть сколько-то одаренных или же расценивать именно моральные качества. Защитить разум офицеров и сержантов мы сумеем, если уж на то пошло. Поэтому нет, не нужно стараться выискивать. В конечном счете у меня будет не один десяток тысяч разумных в качестве военной силы, а от одаренности талант зависит слабо. Я подразумеваю, что любой генерал может оказаться магом, но не каждый маг сумеет стать этим самым полководцем. Просто ищи среди инвалидов-ветеранов, которых тысячи, бывших полицейских, так как они нам тоже будут нужны, разведчиков, сотрудников ЧВК и тому подобных. Фири уже давно ушел, а я все смотрела в ту сторону, где он стоял, погруженная в новые размышления. Армия как ни крути, а нужна. Не столько мне, хотя и я не всесильна, сколько для защиты моих же подданных. Не сейчас, а в будущем, поэтому проще озадачить подчиненного этим вопросом сейчас. Да и не получится быстро получить нужный мне результат. Продлить жизнь для меня не проблема. Зато вот найти подходящих для меня разумных проблемой стать может. Как раз за 100-150 лет исправлюсь, или нет, но это уже видно будет. В конце концов, если все будет столь плохо, как говорит Александр, то рассчитывать только на него не стоит. Он тоже ведь на меня смотрит, а значит, нужно наконец отодвинуть беспокойство только об одной сестре на второй план и начать думать обо всем в целом. Тем более, что эта сестру тоже заденет, и это будет последней ошибкой, которую совершат железные недоделки, которые должны будут нагрянуть в гости через несколько столетий. За сестру я им такое спасение через уничтожение организую, что их создатели забьются от ужаса в самые темные уголки космоса. Низкий прокопченный дымом потолок нависал над головой, навевая неприятные мысли. Узенький изгибающийся длинный коридор был слабо освещен, поэтому древний побыстрее миновал его, попав в конце пути в просторную комнату. Запахи крови, разложения, эманации боли и страха, целый сонм ощущений буквально тараном ударил по восприятию вампира, на доли мгновения выбив его из равновесия. Нет, не сами ощущения, их количество за столь ничтожное время. Еще полгода назад тут не было никакой базы, а теперь все пропитано негативом. Он многое повидал за свою длинную нежизнь, но иногда смертным удавалось удивить даже его. Хотя смертный ли перед ним? Высокий, даже слишком для обычного человека. Плечистый, слегка светящиеся в полумраке глаза, закованный в какую-то непривычную броню. Опасный. Древний задумчиво пожевал губами и вопросительно посмотрел на хозяина этого места. «Да-да, раз позвал я, то и говорить мне». Хриплый, чуть натреснутый смешок прозвучал в напряженной тишине. «Именно», — коротко кивнул вампир, не отводя от него взгляда и пытаясь понять, что его беспокоит. «Это ищешь?» С очередным смешком рыцарь коротко взмахнул рукой, словно срывая что-то, и часть комнаты преобразилась. Две прикованные к стене фигуры, обезображенные до неузнаваемости. У одной еще кое-как можно было разглядеть черты женщины, а вторая представляла собой простой кусок мяса, подвешенный на крюках. И они были живы. Безразлично обозрев открывшееся ему зрелище, вампир перевел равнодушный взгляд на хозяина комнаты. «За последнюю тысячу лет я охладел к такому зрелищу», — сообщил он, тем не менее отмечая весьма своеобразно раздвинутые ноги обеих жертв. «Насильник. Или просто психопат, по какой-то причине склонный к пыткам именно такого рода. Или же просто выполняет заложенные пункты инструкции по пыткам». Мысли промелькнули как ветер, пока он совершенно спокойно изучал скрытой бронзовой полумаской лицо рыцаря. «Понимаю. А я вот нет», — радостно просветил его тот, но тут же совершенно серьезно добавил. «Шучу. Зачем? Есть ритуалы, позволяющие получить сильного оракула, или провидца», — пояснил хозяин. «Главное — найти тех, кто несет в своей крови это наследие. Ладно, у нас тут ведь не собрание по вопросам ритуалистики и пыток, не так ли?» Вампир вновь коротко кивнул головой. «У нас имеется общая проблема», – неторопливо начал он. «Проблема, которую вы сами решить не смогли». «Пока не смогли», – поправился он, что-то заметив на невыразительном лице гостя. «Зачем нам терять время? Я помогу вам, а вы мне. И все довольны. И каков же ваш интерес? Я же уже говорил, в письме, что мне нужна голова той, которую вы знаете как Эванс. И еще пара-тройка, а больше мне ничего не нужно». Подойдя к ближней жертве, рыцарь задумчиво посмотрел на инструменты, разложенные на небольшом столике близ них, и подхватил маленький скальпель, тут же вогнав его в глаз пленнице. «Брак», — пояснил он, разворачиваясь к вампиру. «Бесполезно». «Хорошо». Древний неторопливо расправил несуществующую складку на пиджаке и пригладил идеально уложенные длинные волосы. «Я передам повелителю ваши слова, молодой человек», — он нагляделся и тоже подошел чуть ближе к пленному. «Обговорим все нюансы. Или вы предпочтете дождаться подтверждения? Это вы сперва хотели увидеть меня, да еще и окружили тут все своими боевиками», — хохотнул хозяин, цепко впиваясь взглядом в гостя. «А что бы ты делал, если бы я обвешался динамитом? Вы имеете в виду камикадзе?» — усмехнулся вампир. «Такому как я уже не страшны подобные травмы. Если уцелеет хотя бы одна капля моей крови, то я возражусь. Так что, если только вы хотели бы выиграть толику времени, ну так я не единственный птенец своего мастера. А зачем вам это, Эванс? Скажем так, демоны должны сидеть в аду». Глаза хозяина фанатично сверкнули, и он сжал закованные в латные перчатки кулаки. Огромная 300-метровая глыба неопознанного летающего объекта появилась над Испанией в 4:23 утра. То замирая на доли секунды, то вновь начиная стремительное падение вниз, это быстро приближалось к поверхности планеты. Все, кого только смогли и успели поднять в воздух, от самой Испании и заканчивая СССР, к которым успешно обратились за помощью, двинули свои ВВС на попытку сделать хоть что-то. Александр выключил запись и включил изображение на мониторе, показывая наглядно, что там происходило. Все небо было забито авиацией. Истребители, штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы. Мелькали всполохи ракет ПВО и разрывы зенитных орудий, но перекореженное, еще до входа в земную атмосферу, туловище живого корабля продолжало свое движение. И не просто продолжало, а еще и огрызалось. То один, то другой самолет землян отваливался в сторону и начинал падение. Эта запись от 6 утра. Мужчина обошел стол и сел напротив меня. К этому времени было потеряно уже свыше 400 самолетов. Еще час дожидается своего часа, чтобы отработать по объекту уже на земле. Как ты можешь видеть, особого результата земное вооружение не достигло. А чем оно? Я задумчиво пригляделась к изображению, пытаясь понять, что за вооружение у корабля. «Кислота», — пояснил он. «Люди банально не готовы к такому. И вряд ли были бы готовы еще лет 200. Корабль уже сел. Вернее, упал. Так будет, наверное, правильнее сказать. Из-за обстрела и корректировки своего курса он приземлился близ Лериды, это между Барселоной и Сарагосой, в Испании, неподалеку от границы с Францией. Относительно неподалеку, конечно же. Ну и для этих тварей сразу и кормушка под боком, а чуть погодя и две других. Сейчас туда выдвинулись армейские части, какие еще смогли двинуть испанцы, ну и французы собираются выдвинуть пару батальонов. А что по Ближнему Востоку? На границе с Ираком, на территории Саудовской Аравии, Александр помассировал переносицу. Там уже есть жертвы среди мирного населения и идут бои. Я пока жду, слишком опасно швырять свои части, так как есть шанс, что по ним будет открыт огонь армейцами арабов. Так они же закрепятся. Я непонимающе посмотрела на него. Уничтожь всех, кто мешает. Тогда процесс создания конфедерации будет растянут, а мне это невыгодно, покачал он головой. Тебе ведь нужны души. Ну вот тогда ты потом можешь присоединиться к ним. И моим поможешь, и себе в плюс. Сейчас только-только пошел набирать ход процесс в СССР, я сумел втиснуть парочку своих людей на нужные посты. Приток нужных мне людей на Марс увеличивается, за счет тех беженцев, которые бегут в Россию, а оттуда их направляют ко мне. Так что я не буду спешить. Все, что можно, я уже сделал. Когда я могу вмешаться? Поднявшись с кресла, так как ничего больше полезного я тут не узнаю, я направилась к дверям. Завтра.